Глава 5. Утром Грайлих посильнее закуталась в одеяло, одним глазом посматривая в окно. Голубое небо исчезло, уступив место низким серым облакам. Вот-вот пойдет дождь. Вот тебе и экскурсия по усадьбе. Говорят, на старости лет ценишь тепло, хочется погреть косточки. Вот ей, например, этого совершенно не хотелось. Наоборот, жара вызывала бессонницу, раздражала. То ли дело осень. Закутаешься в шарф и идешь по мокрым листьям. Кстати, надо не забыть отдать химчистку пальто. Так, о чем она? Ах, да, осень. И дожди. Ох, как любила она дожди. Казалось, дождь смывает все лишнее, все наносное. Но это в большом городе. В Балтужеве дождь загонит тебя в номер, запрет в четырех стенах. Надо же, она запомнила название городка и даже в мыслях не называла его теперь райцентром. Любопытно. Абсолютно не хотелось вставать, даже воспоминание о завтраке не вызвало энтузиазма. А ведь ее ждали сырники из монастырского творога, а в придачу к ним огромная кисть винограда, яблоки, экзотический фрукт, название которого она не знала и до сих пор не решилась попробовать чудо заморское. А главное — кофе. Уж кофе-то Серафима заваривала отменный. Не в образе, говорит. Может, раньше и не в образе, а сейчас все гармонично и приятно. Мысли перескочили на вчерашнюю новость. Значит, Татьяна была беременна, поэтому и бросила пить таблетки, теперь все ясно. 3 месяца. Это значит, что отец ребенка в усадьбе. Михаил приехал неделю назад, его сразу можно исключить. Остается 3. Местный красавец-садовник Тимофей, Анатолий, да простит ее внучка за такие мысли, и руководитель волонтеров. Правда, никто не упоминал, что у девушки были отношения с кем-то из коллег, а такое не скроешь. Хотя мог быть кто-то еще. Значит, нужно выяснить, кто из мужчин-волонтеров покинул усадьбу за последние 4 месяца. Вопроса, зачем лезть во все это, не возникало. Кристина может быть в опасности, и пока преступника не поймают, она останется здесь. И если чуть-чуть поможет полиции, просто чтобы убыстрить дело, кто ее упрекнет? Нужно встать, взбодриться и позавтракать. Серафима и Лёля пили кофе. Аромат накрыл уже на лестнице. «Я ваш завтрак принесла», — весело зазвенела Лёля. «Сейчас кофе допью и побегу. Скоро кафе открывать». Снова заглядывала Мармира, вас спрашивала. Серафима поставила поднос с пухлыми сырниками, фруктами и целую батарею вазочек со сметаной, медом и вареньями. Она ничего не просила передать? «Нет», — сказала, что зайдет попозже. Странное рвение пообщаться с незнакомым человеком. Она давно живет в Балтужеве? Всю жизнь, кроме учебы во Владимире в музыкальном училище. Она хороший педагог, работу свою любила. Что ж ушла? Учить музыке можно до преклонных лет. Трудно сказать, пожала плечами Серафима. Но книжный магазинчик оказался хорошей идеей. И туристы хорошо берут старые книги, и местным перепадает копеечка. «Она уезжала на месяц, когда сын...» — задумчиво сказала Лёля. «Собственно, потом учила музыке без прежнего рвения». «А что с сыном?» «Это трагическая история. Лёнечка был славным мальчиком. Мы учились вместе в школе, он 2 года помладше. Красивый, весь в отца. Девочки по нему с ума сходили. Но характер...» У Марины Мироновны долго не получалось родить ребенка, и она прощала Ленечке все. Его так и в школе звали, даже учителя. Ленечкой. Очаровашка-душечка. Старшим классом отец уже выпал из поля зрения. Таисия хотела спросить, что это значит, но не стала прерывать рассказ. Его баловали с самого детства. Уверяю, он пользовался вседозволенностью по полной. Пару раз чуть из школы не исключили, и это в те времена, представляете? Кое-как выпустился из школы, поступил в институт во Владимире и быстро оттуда вылетел. Не знаю, чем он занимался, но приезжал часто, а мать продолжала его баловать. до трагедии. Какой трагедии? Году в 95-м. Да, где-то так. Ему было лет 25 или 26. В наш музей приехала работать девушка Катя. Только институт закончила. Красивая была девушка. Из них получилась неплохая пара. Хотя Мармира была этим очень недовольна. Считала, что Ленечка — пуп земли и достоин лучшего. А потом тело девушки выловили в озере. «Так это о ней?» — рассказал мне следователь. «И что же дальше?» Тогда милиция установила, что это убийство, и в первую очередь обратили внимание на самого близкого к ней человека, на Ленечку. Улик не было, но парень испугался и сбежал. Больше его не видели, а мать перестала работать на износ. Ведь зарабатывала она исключительно для сына. С тех пор она потеряла интерес к музыке, но тянула очень долго, спустя рукава. Дождалась пенсии и сразу ушла, открыла магазин. Она не искала сына? Нет, боялась, что если его найдут, то упекут в тюрьму. Ничего себе страсти в маленьком городке. Серафима покачала головой. Почему же я не знала про эту историю? Потому что живешь здесь 6 лет, а местные про эту историю давно забыли. Шутка ли, 30 лет прошло. Он не возвращался? Нет, никогда. Даже когда отец умер. Но неделю назад... Помните, вы спрашивали про одинокого мужчину? Ну, который ужинал у меня в кафе. Я тогда подумала, что это Ленечка. Но потом решила, что ошиблась. 30 лет прошло. Наступила тишина. Лёля заторопилась в кафе, засиделась лишнего. У дверей обернулась. «Только не говорите Мармире или полиции, вряд ли это Лёнечка. Да из чего ему убивать спустя столько лет?» Дождь так и не собрался. Даже солнышко пару раз не смело выглянуло из-за туч. Таисия обула кроссовки, облачилась в спортивный костюм, не забыв уложить волосы и накрасить губы, и отправилась в усадьбу. Ее встретила Алина в коротком трикотажном платье, которое подошло бы для ночного клуба, а не для работы реставратора. «Рада вас видеть. У вас замечательная внучка». Таисию передернула. «У этой замечательной внучки ты беспардонно уводишь молодого человека». Она вежливо улыбнулась и быстро зашла в дом. Позавчера она была так потрясена смертью девушки. Ладно, скажем честно, озабочена мыслями о происшествии. Что не помнила, куда их провели из холла. Вправо? Нет, вроде влево. Но слева оказалась совсем другая комната, хотя тоже похожая на приемную. Они плохо жили, Болтужевы, если даже после разрушения усадьбы здесь остались дубовые панели, обшитые тканью. Или это уже реставраторы постарались? Старые половицы скрипели, но это придавало старомодного шарма. Комнаты первого этажа устроены по принципу анфилады. Грайлих толкнула высокие двери и оказалась в следующей комнате. Здесь, видимо, и предполагалась выставка, потому что различные предметы уже располагались на невысоких стеллажах и старинном письменном столе. Здесь было на что посмотреть. Таисия загляделась на блестящий, недавно отполированный письменный прибор. Потом подняла голову и ахнула. Отшатнулась с несвойственной ей прытью. На стене висела картина, изображающая старую усадьбу, чем-то похожую на ту, где находилась сейчас актриса. Усадьба, выстроенная в классическом стиле, с колоннами и портиком, порядком обветшала. Украшение в виде венка на фронтоне дома частично обвалилось. От былого величия и великолепия осталась лишь тень. Сад, некогда ухоженный и пышный, превратился в настоящие заросли. Но это все составляло лишь фон. Главное — две фигуры на дорожке, ведущей от входа. Пожилая женщина в старомодном чепце и темном, видимо, траурном платье, с трудом передвигается, опираясь на трость и руку своей спутницы, явно молодой девушки. Но лица... У женщин не было лиц. Вместо них бледные, словно смазанные пятна, и две точки вместо глаз. Учитывая, с каким старанием была написана картина, это выглядело странным, словно лица дорисовывал ребенок. Женщины походили на призраков. От этого картина производила жуткое впечатление. В комнате сразу стало неуютно, в душе зашевелилось тревожное чувство. Чтобы отвлечься, Грайлих стала вспоминать, где она могла видеть это полотно. Что-то в нем очень знакомое, хотя она никогда бы не забыла этих ужасных женщин. Она сфотографировала картину и загрузила фото в поисковую систему. Как изменился мир! Каких-то 10 лет назад никто и представить себе не мог таких технологий. А сегодня ты наводишь камеру на предмет и получаешь ответ. Таисия не понимала, почему люди в возрасте отказываются от гаджетов. Ведь они открывают человеку целый мир. Василий Поленов. Бабушкин сад. Сразу появился ответ, а вместе с ним и множество фотокопий картины. Но позвольте, на картине совершенно нормальные лица. По ним сразу определяется возраст и характер двух женщин. Судя по названию полотна, бабушки и внучки. У автора копии не хватило таланта написать лица. Ведь все остальное точь-в-точь повторяет оригинал. Нет, она ни в коем случае не купила бы такую копию и не повесила в доме. «Бабуля!» Кристина впорхнула в комнату от вчерашнего расстройства ни следа. «Я увидела тебя в окно, но пока вышла, ты исчезла. Как тебе понравились экспонаты? Это все найдено при сломе или при реставрации старинных домов в округе?» «А картина?» «Это копия картины Поленова, написана в конце 19-го, начале 20 века. Но автор неизвестен. У Поленова это тот же дом, что и на знаменитой картине «Московский дворик», но тональность совсем другая». «Жуткая копия». «И оригинал не лучше. В нем что-то мрачное и загадочное». «А где нашли эту копию?» «Здесь, в подвалах». «Значит, она принадлежала Балтужевым?» «Несомненно». «Ах, так ты уже погуглила и нашла оригинал, а я тут рассказываю. Но посмотри внимательно, видишь, чем отличаются картины?» «Можно и не приглядываться, эти жуткие лица, вернее, то, что на их месте». «Да уж, художник отжег, от этих лиц мурашки по коже. Но не обращай на них внимания, ищи разницу». Грайлих достала из сумочки очки, водрузила на переносицу, вгляделась в картину. Затем увеличила фото оригинала в телефоне. «Сдаюсь». «Рука. Посмотри на левую руку девушки. Что ты видишь?» «Она держит сумочку». «На оригинальной картине. А здесь?» «Погоди». Грайлих ткнулась носом в картину. «Ну, конечно, здесь на пальце девушки кольцо». «Перстень. Существует легенда». «О перстне князя Балтуша?» «Ты уже знаешь? Ах, да, ты же была на экскурсии. Вот, это еще одно доказательство, что картина принадлежала Балтужевым. Тот самый перстень». «Ну, допустим, это совершенно ничего не подтверждает». «Но зачем рисовать на пальце кольцо, которого нет на оригинале? Явно по просьбе заказчиков». «Меня больше волнует, зачем рисовать такие лица». «Этого мы уже никогда не узнаем». Картина, безусловно, добавляет интригу. Поэтому Татьяна планировала сделать ее центральным экспонатом, связать с легендой и привлечь внимание прессы. Тогда к нам приехало бы множество любопытствующих и появились дополнительные деньги на реставрацию. Сама понимаешь, власти не слишком охотно выделяют средства. А теперь кто будет заниматься выставкой? Без понятия. Никто не знает об этих предметах столько, сколько Таня. Новому человеку придется все начинать с нуля, и пока открытие выставки отложили. Так что с перстнем? Его не нашли? Нет. Возможно, владельцы его продали. Он мог просто где-то затеряться или попасть в руки красноармейцев, не понимавших, какая историческая ценность оказалась перед ними. В архиве есть описание. Это кроваво-красный рубин. Но вряд ли он появится снова. «Тайна кровавого кольца». Звучит. Все любят тайны. Вот и Таня так говорила. Она даже разработала сценарий, чтобы привлечь посетителей. «Я начинаю тебя понимать, дорогая. Это место — настоящее сокровище. Если я смогу чем-то помочь, Таисия задумалась. «Бабуля, ты чудо!» Кристина чмокнула ее в щеку. «Я подумаю, и это так здорово, что ты предложила. Знаменитая актриса и тайна старинной картины. Ух!» Они, не торопясь, осматривали другие комнаты, пока не оказались в той, где еще позавчера Таисия ожидала беседы с полицией. Она глянула в окно и увидела на дорожке красивого молодого садовника, Анатолия и Алину. Алина что-то прошептала на ухо Анатолия, провела по его плечу, взглянув украдкой на садовника. «Что случилось?» — удивилась Кристина, заметив, как изменилось лицо бабушки. «Похоже, тебя ищет Анатолий». «А ты?» «А я пойду отдыхать. Приходи вечером в гостиницу, поболтаем». «Конечно». Внучка радостно чмокнула ее в щеку и упорхнула. «Этот мотылек? Однажды он слишком сильно опалит свои крылышки». Грайлих надеялась, что к тому времени Кристина с ним расстанется. И она слишком хорошо знала свою внучку, чтобы понимать, вмешайся сейчас, все только испортишь. Когда Таисия вернулась в гостиницу, у дверей прогуливалась знакомая фигура в коричневом и черном. «Простите, я встречалась с внучкой, но собиралась после обеда к вам зайти». «Ничего страшного, я понимаю. Давайте прогуляемся». Они неспешно шли по парку, разговаривали о пустяках, но у Грайлих не проходило ощущение, что ее спутница напряжена, как натянутая струна, которая вот-вот порвется. Наступила неловкая пауза. Вроде и говорить уже не о чем. Таисия почувствовала облегчение, когда они вежливо распрощались, пообещала обязательно зайти в магазин. Но Мармира не уходила, смотрела как-то странно. «Вы хотите меня о чем-то спросить?» Глаза моргнули. «Возможно, если вы согласитесь». Снова наступила тишина, и Таисия поежилась под пристальным взглядом женщины в черных чулках посреди лета. «Дело в том, что в городе пошли слухи о незнакомце, которого видела убитая девушка. Стали говорить всякое». «Что именно?» «Что это мужчина лет 50, смуглая кожа, черные волосы, среднего роста, и он носит кепку, надвинутую на лицо. Странную кепку, словно он скрывает свою личность». «Но при чем тут я? Вам нужно рассказать это в полиции». «В том-то и дело. В городе говорят, что он виновен в смерти девушки». «С какой стати?» «Сходство с другой смертью, произошедшей 30 лет назад». «Катя, молодая сотрудница музея?» «Вот видите, и вы уже знаете». «Но почему они решили?» «В то время убийцу считали психически неуравновешенным». Снова набежали тучи. Солнце скрылось и подул холодный ветер. Зашумели деревья, заволновались, спорхнули монастырские голуби, закружили над площадью. Таисии стало не по себе. «Боюсь, сейчас начнется дождь. Давайте договорим в следующий раз». «Нет». Женщина смотрела умоляюще, казалось, еще миг, и натянутая струна все-таки порвется. «Я хочу, чтобы вы... Хочу попросить». «О чем попросить?» «Разобраться. Разобраться в слухах, во всем». «Но я же не...» «Вы сразу многое увидели. У вас получится. И вы не местная, вы не предвзяты». «Вы увидели то же самое, что и я. Почему вы не хотите этим заняться?» «Я не могу. Возможно, вы сможете найти незнакомца, выяснить, кто он и зачем сюда приехал». «Но вы почему не можете?» «Потому что в городе считают, что этот незнакомец — мой сын. Он вернулся спустя 30 лет и убил еще одну девушку».